Обитатели Луны не знают законов, умирают без страданий, ростом они от 10 до 30 футов, живут 5000 лет. У них есть император по имени Ирденазур. Они могут подпрыгивать на высоту 60 футов и, выйдя таким образом из сферы притяжения, летать с помощью особых крыльев. Не могу не привести здесь образчик философствований автора. «Теперь я расскажу вам, — говорит сеньор Гонзалес, — о природе тех мест, где я находился. Облака скопились под моими ногами, то есть между мной и землей. Что касается звезд, то они все время казались одинаковыми, так как здесь вовсе не было ночи. Они не блестели, а слабо мерцали, точно на рассвете. Но немногие из них были видимы и казались в десятеро больше, приблизительно, чем когда смотришь на них с земли. Луна, которой не доставало двух дней до полнолуния, казалась громадной величины. Не следует забывать, что я видел звезды только с той стороны земли, которая обращена к Луне, и что чем ближе они были к ней, тем казались больше. Замечу также, что и в тихую погоду, и в бурю я всегда находился между землей и луной. Это подтверждалось двумя обстоятельствами. Во-первых, лебеди поднимались все время по прямой линии. Во-вторых, всякий раз, когда они останавливались отдохнуть, мы все же двигались вокруг земного шара. Я разделяю мнение Коперника, согласно которому Земля вращается с востока на запад не вокруг полюсов равноденствия, называемых в просторечии полюсами мира, а вокруг полюсов зодиака. Об этом вопросе я намерен поговорить более подробно впоследствии, когда освежу в памяти сведения из астрологии, которую изучал в молодые годы, будучи в Саламанке, но с тех пор успел позабыть. Несмотря на грубые ошибки, книжка заслуживает внимания как простодушный образчик наивных астрономических понятий того времени. Между прочим, автор полагает, что притягательная сила Земли действует лишь на незначительное расстояние от ее поверхности, и вот почему он все же двигался вокруг земного шара и так далее. Есть и другие путешествия на Луну, но их уровень не выше этой книжки. Книга Бержерака не заслуживает внимания. В третьем томе «American Quarterly Review» помещен обстоятельный критический разбор одного из таких путешествий. Разбор, свидетельствующий столько же о нелепости книжки, сколько и о глубоком невежестве критика. Я не помню заглавия, но способ путешествия еще глупее, чем полет нашего приятеля сеньора Гонзалеса. Путешественник случайно находит в земле неведомый металл, притяжение которого к Луне сильнее, чем к Земле, делает из него ящик и улетает на Луну. Бегство Томаса О'Рука, не лишенное остроумия. «Жу д'эспри». Книжка эта переведена на немецкий язык. Герой рассказа Томас – лесничий одного ирландского пэра, эксцентричные выходки которого послужили поводом для рассказа. Улетает на спине орла с Хангри Хилл, высокой горы, расположенной в конце Бантри Бей. Все упомянутые брошюры преследуют сатирическую цель. Тема сравнения наших обычаев с обычаями жителей Луны. Ни в одной из них не сделано попытки придать с помощью научных подробностей правдоподобный характер самому путешествию. Авторы делают вид, что они люди вполне осведомленные в области астрономии. Своеобразие Ганса Пфааля заключается в попытке достигнуть этого правдоподобия, пользуясь научными принципами в той мере, в какой это допускает фантастический характер самой темы.